как будто выхватив проворно остроконечную звезду, метавшие ледяные зерна, гудевшие в небе на лету. Овсы лохматые, корявы, а рожью крытые поля, здесь пересечены суставы, коленца каждого стебля. Христос, я знаю, ты из храма сурово смотришь на Илью, как смел пустить он градом в раму и тронуть скинию твою. Но мне, прости меня, я болен, я богохульствую, я лгу. Твоя раздробленная голень на каждом чудится шагу. Теперь, когда я пишу эти строки, Толченогова никто не помнит. Он забыт. Но тогда он был известен только нам, тем, из которых остался в живых, кажется, только один я. В Харькове после смерти Блока, после исчезновения Гумилева, после Поволжского голода, мы настолько сблизились с Колченогим, что часто проводили с ним ночи напролет, пили вино, читая друг другу стихи. Ключик, дружочек и я, еще не отдавая себе отчета, чем все это может кончиться. Я первый уехал в Москву. И вот я уже стою в тесной редакционной комнате Красной Нови в Кривоколенном переулке и смотрю на стычку Королевича и Мулата. Королевич в хмелю, Мулат трезв и взбешен. А сын водопроводчика их разнимает и уговаривает. Ну что вы, товарищи? Испуганная секретарша, спасая свои бумаги и прижимая их к груди, не знала, куда ей бежать. Прямо на улицу или укрыться в крошечной каморке кабинета редактора Воронского, который сидел, согнувшись над своим шведским бюро, черный, маленький, носатый в очках, сам похожий на ворону, и делал вид, что ничего не замечает, хотя выясняли отношения два лучших поэта страны. Королевич совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как мулат, по ходячему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба, и на его лошадь, с пылающим лицом, в развивающемся пиджаке с оторванными пуговицами, с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть Королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось. Что между ними произошло? Так я до сих пор и не знаю. В своих воспоминаниях Мулат, кажется, упомянул о своих отношениях с Королевичем и сказал, что эти отношения были крайне неровными. То они дружески сближались, то вдруг ненавидели друг друга, доходя до драки. По-видимому, я попал как раз на взрыв взаимной неприязни. Не знаю, как Мулат, но Королевич всегда ненавидел Мулата и никогда с ним не сближался, по крайней мере, при мне. А я дружил и с тем, и с другим, хотя с Королевичем встречался гораздо чаще, почти ежедневно. Королевич всегда брезгливо улыбался при упоминании имени Мулата, не признавал его поэзии и говорил мне: «Ну подумай, какой он к черту поэт? Не понимаю, что ты в нем находишь». Я отмалчивался, потому что весь был во власти поэзии Мулата, а объяснить ее магическую силу не умел. Да если бы и умел, то Королевич все равно бы ее не принял. Слишком они были разные. Поединок Мулата с Королевичем кончился в ничью. Общими усилиями их разняли, и, закрутив вокруг горла кашне и нахлобучив кепку, которые имели на нем какой-то заграничный вид, оскорбленный Мулат покинул редакцию. А Королевич, из которого еще не вполне выветрился хмель, загнал меня в угол и вдруг неожиданно стал просить помирить его с командором. «Послушай, друг», — говорил он умоляющим, нежным, почти ребячьим голосом, — «ну что тебе стоит? Ты же с ним хорошо знакома.